Глава 14. Неужели на свете нет ничего, кроме льда? Закаленных путешественников в достаточной степени спасали от морозов меховые спальные мешки и легкие шерстяные костюмы. Но все же неожиданно рано наступившая зима замедлила темп их передвижения. «Мы не успеем на последний пароход. Он уходит из Христиансунда в середине сентября», признался однажды вечером Нансен. Он с тревогой думал о том, как воспримут эту плохую новость его спутники. «Но ты же не думаешь зимовать здесь?» — спросил Свердруп. Только он один мог прямо задать Нансену вопрос, который у всех был на устах. «С какой стати мы должны свернуть к поселению Готхаб, которое находится южнее? Во-первых, мы таким образом сократим путь почти на 100 километров. Во-вторых, корабль оттуда уходит в Европу значительно позже. В-третьих, окрестности этого поселения совершенно не изучены. В тех местах никто не бывал. Мы будем первыми», — воодушевлял Нансен своих друзей. С этих пор он стал еще больше сокращать короткие остановки и удлинять время марша. В начале сентября экспедиция достигла перевала на высоте более 2500 метров над уровнем моря. Отсюда в западном направлении местность стала понижаться. Изменилось направление ветра. Его резкие порывы стали, наконец, налетать сзади. «Поставить мачты, распустить паруса!» — раздалась команда, но ветер тут же изменил направление, швырнув в лицо снег, сорвавшийся словно туча с поверхности ледника. И вновь пришлось отвоевывать каждый шаг. На этой высоте, где воздух был значительно разрежен, малейшее усилие сопровождалось неприятным усиленным сердцебиением. Люди невольно широко раздевали рты, чтобы втянуть как можно больше кислорода. Каждый неосторожный резкий вдох вызывал удушье, приступы мучительного кашля, колющую боль в легких. Выдыхаемый воздух кристаллами льда оседал на подбородках, бровях, ресницах, шапках и шарфах. К концу дня люди были словно в толстых гипсовых масках. Они даже не мечтали о сухой одежде и теплом помещении. Силы были на исходе, но они шли, качаясь, как пьяные. Им ведь больше ничего другого и не оставалось, только идти вперед. Все реже из-за туч показывалось солнце. Его лучи уже не грели. С каждым днем все раньше темнело, и ночи были все морознее. Арктика направила против людей свое самое сильное оружие — снежные бури. Над белой пустыней разразились бураны, и экспедиции пришлось остановиться. Вот уже 3 недели, как путешественники сидели в занесенной снегом палатке, голодные, апатичные, окостенев от холода. «Неужели на свете нет ничего, кроме льда?» — раздался вдруг из спального мешка чей-то голос. «Кто это такой умный?» — рассердился Нансен и, не ожидая ответа, добавил: «Как только немного утихнет, немедленно в путь. И идти быстро, как можно быстрее. «Если кто-нибудь из вас не будет успевать за остальными, пусть остановится и переждет снежную бурю. Потеряться мы не можем». Так поучал он и с каждым вечером уменьшал порции пищи. Он старался отогнать мысли, которые мучили его, не давали спать. Удастся ли вовремя добраться до поселения Годхаб? Не уйдет ли последний пароход прежде, чем они доберутся? Хватит ли продуктов до конца пути? Нелегко начинать новый переход. Люди со стоном распрямляют ноющую поясницу, одеревеневшие мышцы. Каждое движение после сна кажется настоящим мучением. Им известно, что на горизонте опять не будет ничего, кроме мертвой белой пустыни. Неужели этому не будет конца? Они уже не разговаривают друг с другом, берегут силы, а сил им потребуется еще немало. Только в середине сентября, спустя 2 месяца после того, как путешественники покинули Язон, почувствовалась какая-то малозаметная сначала перемена. Прекратились бури, стихли ветры, воздух стал теплее. Это были как бы предвестники весенних дней. Однажды утром громкий крик заставил вскочить на ноги людей, глубоко забившихся перед этим в спальные мешки. «Земля!» — вопил лопарь Балто. «Земля!» — не переставал он кричать, притоптывая, размахивая руками, как человек, потерявший рассудок. «Земля!» — стали повторять и остальные с такой же радостью, с какой потерпевшие кораблекрушение мореплаватели встречают темную полосу земли на горизонте. Небо на западе стало темнее. Нансен долго вглядывался в тянувшуюся вдали цепь острых горных вершин. Западное побережье Гренландии. Оно было целью экспедиции. С этой минуты всем стало казаться, что уже легче несут их опухшие усталые ноги, веселее работают одеревеневшие руки. Ледник медленно спускался все ниже. Через несколько дней то тут, то там, на глубине подо льдом, стали проступать очертания темных морен. А на горизонте отчетливее и ближе вырисовывалась мощная горная цепь, одетые снегом вершины которой сливались с белыми клочьями облаков. «Вода!» — внезапно донеслось до Нансена. Один за другим все бросились на рыхлый влажный снег, на котором тут и там блестели на солнце небольшие лужи. «Наша радость не имела границ», — записывал Фритьев. «Мы прильнули к лужам губами и жадно пили. Мы долго страдали от жажды, получая такие маленькие, недостаточные для организма порции воды. До конца своей жизни никто из нас не забудет тот вечер, когда мы впервые могли волю напиться». Сильный ветер вовремя пришел людям на помощь. Не ожидая команды, они принялись за работу. Сцепили попарно сани и натянули на мачты паруса. Спереди укрепили бамбуковые дышла, заранее радуясь, что ветер выполнит за них самую тяжелую работу. Но управлять таким экипажем было нелегко. Сильные порывы ветра надували паруса. Сани высоко подскакивали, наезжая на торосы, и неслись, как бешеные.